Остров Тринидад. Еще перед рассветом Мещерский отправил на рабочем катере 10 бойцов при пулемете под командованием лейтенанта Спиридонова на разведку. С ними ушел зам старомеха Старлей Быстрицкий. Старпом, тщательно промеряя глубину, подвел корабль как можно ближе к берегу и поставил его на якорь. Через 2 часа разведка вернулась. Смоляное озеро нашли. Оно отделялось от берега полукилометровой полосой джунглей. Напротив озера на берегу поставили вешку. Капитан готов был дать команду на десантирование рабочей команды, но начальник экспедиции решил провести митинг. Команду построили вдоль бортов на баке. Крумич с мостика толканул речь на 30 минут. Про происки империалистов, про долг коммунистов, интернационалистов, про феодалов-угнетателей, про несчастных угнетенных индейцев, про грядущую мировую революцию. Закладывая левую руку за борт пиджака и делая указывающие и угрожающие жесты. Прямо Ленин на броневике у финляндского вокзала, желчно подумал Николай Иосифович, вспомнив картину известного художника. Время дорого, он турусы на колесах разводит. Вслух, естественно, ничего не сказал. Когда Крумич закончил, решил взбодрить засыпающих в строю краснофлотцев и взял слово. «Товарищи краснофлотцы, я долго говорить не буду. Наше положение вы все знаете. Марти стоит с пустыми танками. Если вдруг появятся испанцы, Марти беспомощен. Мы с вами должны в кратчайший срок добыть нефть и заправить корабль. Затем обустроить месторождение и оборудовать укрепленную позицию. Работать будем весь световой день по 12 часов, иначе нам труба. Я закончил. Первый отряд и 20 человек из второго на посадку с инструментом. Вольно разойдись». 270 человек краснофлотцев были разбиты на 6 отрядов. В каждом по 40-50 человек с лейтенантом во главе. Отряды разделены на бригады рубщиков деревьев, обрубщиков сучьев, пильщиков и трелевщиков. Бригадирами назначили старшин. В каждом отряде было по 2-3 человека с опытом работы лесорубом. В первом отряде сосредоточили всех плотников, столяров, электриков и машинистов. В нем же были все 3 рабочих нефтяников. Этот отряд должен был заниматься монтажом буровой вышки и бурового станка. Возглавлял отряд Старлей Быстрицкий. Сам Мещерский тоже пошел с первым отрядом. Все плавсредства Марти, 2 катера, 2 гребных баркаса и 2 шлюпки, могли за раз переправить на берег 80 человек. Высадившись, первый отряд двинулся через джунгли к озеру. Путь через густой подлесок пришлось прорубать топорами. В высоких кронах верещали птицы, скакали мелкие обезьяны, пары раз видели крупных змей, спешивших убраться с дороги. Вскоре отряд вышел к берегу озера. Озеро впечатляло. Среди непролазной зелени леса разлеглась совершенно голая бурая пустошь. На плоской поверхности тут и там чернели ямы, заполненные черной массой. Размер ям колебался от нескольких метров до 100 метров. Многие ямы сливались с краями. Несмотря на раннее утро, над ямами уже дрожала нагретая марева. Густо пахло нефтью. Ямы занимали округлой формы пустырь диаметром примерно 500 метров. Окружающее озеро, полоса темно-бурой, пропитанной нефтью земли, была полностью лишена растительности. Лишь 100 метров от ям из земли вылезали первые чахлые ростки. Зато еще через 100 метров уже стояли стеной джунгли. Выйдя к краю одной из самых больших ям и постояв там, озираясь, Мещерский отошел от края 20 метров, взял у ближайшего краснофлотца лопату и воткнул ее в бурую землю. «Бурить будем здесь!» Сопровождавший отряд 5 бойцов с винтовками рассыпалась полукругом, оцепляя место работ. Быстрицкий раздавал указания. Дрессоробы двинулись к ближайшим деревьям. Для буровой вышки нужно было свалить 10 прямых стволов, 20 метров высотой. Остальные взялись копать ямы для установки опор. Шестой отряд последним рейсом должен был привезти детали бурового станка. Капитан по прорубленной тропе двинулся к берегу проследить за высадкой остальных отрядов. На тропе встретил второй отряд, который, высадившись, сразу взялся прорубать просеку 10-метровой ширины от берега к озеру. План работы отрядом был расписан заранее. Когда Мещерский вышел на берег, к работе уже приступил третий отряд. Он прорубал просеку по левой стороне периметра будущей крепости. Десантная флотилия снова уходила к кораблю. Четвертый, пятый и шестой отряды тоже должны были рубить периметр. Каждый отряд охранялся 4 бойцами с винтовками. 2 расчета ручных пулеметов составляли мобильный резерв. По разработанному артиллеристами и конвойниками проекту, крепость имела форму прямоугольника со сторонами 700 и 1200 метров. Длинные стороны располагались перпендикулярно берегу по обеим сторонам озера. Одна короткая сторона шла по берегу, другая отделяла дальний край озера от джунглей. На первом этапе предполагалось вырубить весь лес на 200 метров вокруг периметра. Отряды должны были рубить деревья, очищать их от сучьев и разделывать на бревна 6-метровой длины. По периметру планировалось построить сплошной частокол из бревен высотой 4,5 метра. Предполагалось вкапывать бревна в землю на 1,5 метра. Через каждые 200 метров на внешней стороне частокола запланировали установить башни в виде срубов размером 3 на 3 метра и высотой 6 метров. До уровня 4 метра внутрь срубов насыпать грунт и сделать в верхней части сруба бойницы. В каждой башне предполагалось разместить стрелка с автоматической винтовкой. В двух дальних углах стены запроектировали срубы размером 6 на 6 метров. Их решили засыпать грунтом доверху и установить на них 2-3-дюймовки. Ручной и станковые пулеметы предполагалось оперативно перебрасывать в башни на атакованное направление. Затем планировалось вырубить весь лес вокруг периметра на 1500 метров, что превышало дальнобойность тех имеющихся у потенциального противника огневых средств. Лес внутри периметра предполагалось вырубить на топливо для нефтеперегонных установок. Отряды работали весь день с прерывом на обед, доставленный с корабля дежурным нарядом. Весь нач состав демонстрировал трудовой энтузиазм и работал наравне с рядовыми краснофлотцами. За день удалось прорубить 20-метровую просеку по всему периметру. Первый отряд смонтировал буровую вышку. С корабля привезли буровой станок, один паровой мотор, снятый с разъездного катера, и динамо-машину. По просеке протянули электропровод и развесили на столбах электролампы. Запустили электростанцию и до темноты успели осветить всю просеку. День прошел спокойно. Работам никто не мешал. После первоначальной суеты отряды втянулись в ритм работы. На ночь вдоль освещенной просеки выставили сдвоенные караулы. Экипаж отправился ночевать на корабль. Ночью тоже все было тихо. Растревоженные джунгли постепенно успокоились. На вахте днем оставались только сигнальщики, расчет 1-3-дюймовки и минимальный расчет машинной команды. Однако машинисты и артиллеристы не бездельничали, а работали в поте лица в цехе. Под руководством стармеха они пытались изготовить пакет дисковых пил для лесопилки. Из снятого в минных трюмах железа изготовить пилы не удалось. Приехавший вечером с берега командир приказал снять листы 6-миллиметровой противоосколочной брони с одной из пушек главного калибра и попытаться изготовить дисковые пилы из них. Раскулачивание корабля таким образом началось. 45-ка, 2 пулемета, дизель электростанции, броня с башни. Впрочем, пока все было в пределах допустимого. На Марте имелись 4 электростанции, 2 динамо-машины по 400 киловатт на валах главных двигателей, стояночный генератор на 200 кВт с дизелем, мощность 300 лошадиных сил и еще один запасной, такой же. А количество пушек на корабле все равно предполагалось сократить. Мещерский надеялся, что паровой двигатель с катера сняли временно. Невдалеке от периметра протекала речушка, на ней планировал со временем устроить гидроэлектростанцию. Внутри периметра речки, к сожалению, не было, но был родник и ручей, позволяющий набирать воду для питья и бытовых нужд. На следующий день работа раскочегарилась. За день расширили просеку еще на 30 метров. Бурильщики ручным станком с приводом в 8 человеческих сил просверлили 14 метров грунта. В цехе изготовили пакет из 10 дисковых пил диаметром 120 сантиметров. На берегу начали строить пилораму для распускания бревен на доски пятидесятки. Около полудня к лесорубам на просеку из леса заявились гости. Один ярко раскрашенный индеец в роскошном головном уборе из разноцветных перьев в сопровождении шестерых менее ярко раскрашенных. Все в набедренных повязках из мешковины и с копьями. Индейцы бурно жестикулировали и что-то лопотали. Жестами их успокоили и попросили подождать. Срочно вызвали с корабля Мещерского и переводчика. Выяснилось, что один из менее раскрашенных индейцев более-менее мог говорить по-испански. Самый раскрашенный, назвавшийся вождем Петекотлем, сходу выкатил Мещерскому предъяву, обвинив в незаконном захвате принадлежащей его племени земли. Знавший со слов Дона Истебана, а также из проведенного штурманами анализа литературы, прежде всего Бергауза и Ефрона, что островные индейцы, в отличие от материковых, были в основном мирными, Каперанг долго извинялся, ссылаясь на незнание местных обычаев, а также на свое дремучее невежество. Типа думали, что земля эта ничейная. Успокоив вождя, пригласили его со свитой на корабль. Со всем почетом доставили их на катере к парадному трапу, провели по кораблю и пригласили вождя в кают-компанию, оставив свиту на палубе. Там уже дожидался Крумич с Зильберманом. Вождя угостили булочками с чаем и подарили стальной нож с красивой лакированной деревянной рукояткой. Наконечники копий у свиты были кремниевыми, а у вождя медным. Вождь был в восторге. В ходе дипломатической беседы заключили торговую сделку. Всю землю на 1000 шагов вокруг периметра вождь уступил за 4 ножа. Что такое железо, он знал, но ни одного железного предмета в племени не было. От вождя узнали, что на севере острова в 4 днях пути по берегу есть большое индийское селение, Конкерабия, которым управляет верховный вождь острова Тетикетль. Вот у него есть железные ножи. Оказалось, что вблизи селения стоит небольшой испанский сторожевой форт, куда иногда заходят корабли. Про Конкерабию в Брогаузе было написано, но точная дата основания поселения испанцами там отсутствовала. Это было весьма неприятное известие. Через индейцев информация о Марте неизбежно дойдет до испанцев. Следовало торопиться. Вождь рассказал, что медные наконечники они захватывают у материковых индейцев, которые время от времени совершают набеги на остров с целью захвата пленных. Учитывая, что остров отделяет от материка пролив шириной всего 11 миль, это было вполне вероятно. По словам вождя, материковые индейцы были отъявленными, вероломными негодяями, постоянно совершающими человеческие жертвоприношения и вообще каннибалами. Эта информация совпадала с полученной от Дона Истебана и подтверждалась литературными источниками. Недолго думая, Мещерский предложил вождю защиту от материковых индейцев. В ответ вождь взялся сообщать о появлении в округе этих самых индейцев и испанцев. Союз был заключен. В ознаменовании союза раскурили по кругу трубку вождя, выпили по бокалу вина и пригласили вождя заходить еще. на четвертый день добились главного. С глубины 44 метра самотеком пошла нефть. Бур вытащили, в скважину вставили трубу с краном и уплотнили ее горловину. Один отряд бросили на рытье котлованов. За день вырыли котлован объемом 100 кубов. Стенки котлована засыпали асфальтом, вынутым из ближнего озера, и утрамбовали. К ночи протянули от скважины к котловану пожарный рукав и начали заполнение котлована. До вечера смонтировали пилораму и разделали на доски первые бревна. С корабля привезли вторую пилораму, предназначенную для обрезки краев досок. Вождь снова пришел в гости. Кроме эскорта, привел с собой двух молоденьких, симпатичных индианок. Пришлось снова всех везти на корабль. В ходе чаепития выяснилось, что восхищенные могуществом пришельцев, у которых даже простые воины имеют железные топоры, пилы и лопаты, вождь предлагает вождям пришельцев заключить династический брак и сватает к Румичу и Мещерскому двух своих дочерей 15 и 14 лет. Присутствовавший при этом Зильберман сделал глубокий вывод, что вождь хочет еще ножей. Отказываться было глупо, да и вредно, из соображений высокой дипломатии. Вожди пришельцев с благодарностью согласились и поднесли папаше Петекотлю еще два ножа. Зильберман тут же заявил, что другие младшие вожди пришельцев, да и рядовые моряки, тоже не прочь породниться с могущественным племенем и готовы за каждых двух девушек отдариваться одним ножом. Петекотль взял паузу посоветоваться с шаманом. Тогда Мещерский добил его, заявив, что каждый воин племени, который отработает 100 дней на стройке, получит подарок нож. Ну, конечно, не такой большой и красивый, как у вождя, но тоже хороший. Зильберман пошел еще дальше, предложив покупать за один нож 3 больших свиней или 10 коз, или столько фруктов и овощей, сколько могут унести 30 воинов. Судя по всему, от безумной щедрости пришельцев у вождя помутилось в голове, поэтому он даже отказался от бокала вина и заторопился домой советоваться с шаманом. Его дочки остались, у Мещерского и Круменьша сильно добавилось хлопот. Пока же девушек отправили к доктору на медосмотр. На четвертый день отрыли и начали заполнять второй котлован. Вырыли еще 2 котлована. Просеку расширили до 90 метров. Запустили вторую пилораму и начали обрезку досок. Из досок плотники собрали нефтеналивную баржу в форме прямоугольного ящика объемом 30 кубов. Щели законопатили и просмолили. Ящик спустили на воду. На стройку пришли около 50 воинов из племени. Их всех переписали и поставили на рытье траншеи и установку в нее столбов частокола. Столбы с верхнего конца заостряли, а нижний конец смолили. Они же таскали 6-метровые бревна внутрь периметра и складывали в штабеля. Женщины пригнали 15 свиней и принесли 30 больших корзин с фруктами. Прием скотины и фруктов пришлось временно прекратить в связи с отсутствием места для хранения. Договорились, что каждый день в лагерь будут приносить 15 корзин фруктов и 3 свиней. На 5-й день с утра пришли почтенные отцы семейству и привели 28 девушек. Ушли довольные, получив 14 ножей. Девушек поселили в отдельном бараке, который пришлось срочно строить. Командовать ими приставили пожилого 40-летнего сверхсрочника старшину, помощника Кока и переводчика Ягудина. Задействовали девушек на кухне, на хозработах и на уходе за скотиной. Ягудину, имевшего большие способности к языкам, поручили составить словарь индейцев, назвавших себя аравахами. Ягудину и старшине пришлось бдительно хранять девушек. Слишком много краснофлотцев захотели поближе познакомиться с симпатичными туземками. Отцам туземок сказали, что замуж девушек выдадут после завершения постройки крепости. Поскольку Мещерский весь день пропадал на берегу, свою жену он определил в общий девичий коллектив, сказав, что вместе жить они будут после того, как построят дом в крепости. Круминч свою жену поселил у себя в каюте, заявив, что лично займется ее подготовкой к вступлению в ряды ВЛКСМ. Баржу заполнили нефтью, отбуксировали к кораблю и начали перекачку нефти в танки. На воду спустили вторую баржу. Убедившись в миролюбии туземцев, в командировку караваком послали Зильбермана с двумя сотрудниками. Они должны были изучить быт араваков, практиковаться в их языке, а попутно разведать, какие сельхозкультуры возделывают туземцы и вообще, что с них еще можно получить. С корабля привезли первую ступень нефтеперегонной установки, установили ее на фундамент из камней, засыпали грунтом, заполнили нефтью и запустили процесс. На изготовление котла пришлось пустить броневые листы со второй, 130-миллиметровки. В топке установки загудело пламя, из крана конденсора закапала легкая фракция нефтепродуктов, состоящая из смеси бензина и керосина. Ее предполагалось использовать для освещения и приготовления пищи. Вырубка расширялась, длина частокола достигла 400 метров. Жизнь определенно налаживалась. На девятый день заработала вторая ступень нефтепереработки, дающая солярку. В остатке получился неперегнанный мазут. Поскольку постоянно гонять Мартина на полном ходу необходимости в ближайшем будущем не просматривалось, можно будет поочередно остужать котлы и спокойно их чистить от нагара. Из кубометра нефти получалось 80 литров легкой фракции и 90 литров солярки для дизелей. За день удалось перегнать 3 куба. Для хранения полученных нефтепродуктов изготовили деревянные ящики по 10 кубов, законопатили щели, просмолили и закопали их в грунт. В этот же день нарисовались испанцы. Сигнальщики заметили небольшой двухмачтовый парусник, идущий с севера. Оказавшийся в этот момент на борту Мещерский хотел было дать команду сниматься с якоря, благо в топливных танках уже плескалось 80 тонн нефти. Но, подумав, решил сначала посмотреть, что будут делать испанцы. Парусник, пройдя вдоль берега на расстоянии 3 миль и заметив Марти, развернулся и снова пошел вдоль берега во встречном направлении, но уже на расстоянии в 2 мили. Пройдя мимо, снова развернулся и пошел на 3-й галс, уже всего в миле от Марти. Видимо, испанцы никак не могли понять, что именно они видят. Ни на один современный корабль Марти не походил. Скорее, они могли принять его за стационарный форт, построенный на острове. Мякишев определил корабль как «Ког». В открытые пушечные порты с каждого борта выглядывали по 8 пушек. Однако огня испанцы не открывали. Мещерский решил сделать испанцам мелкую пакость и спровоцировать их, так же, как в Нью-Йорке галеон Дона Эстебана. Когда парусник в 3-й раз оказался на траверсе Марси, сигнальщик замигал ротером. Ког среагировал ожидаемо. Его борт окутался дымом, громыхнул бортовой залп. Большой недолет. Мещерский приказал расчету 45-ки взбить Когу мачту. 5-м выстрелом переднюю мачту переломили. Ког встал. Из-за высокого борта Марти выскочили 2 катера и двинулись к Когу. Для придания переговорам нужной направленности рядом с парусником в воду положили 2 3-дюймовых фугаса. Рухнувшие на палубу водяные столбы, вкупе со стеганувшими по бортам осколками, резко охладили пыл испанцев. С подошедшего на 100 метров разъездного катера с капитаном парусника вступил в переговоры Мякишев. Рабочий катер 45-кой, зайдя с кормы Когга, страховал переговоры. Переводил красофлотец Подригин, москвич, окончивший языковую спецшколу с испанским уклоном. Второй человек в экипаже, хорошо знавший испанский язык. В их школе училось много детей испанских коммунистов. Переговоры прошли успешно, испанцам гарантировали жизнь, и освобождение после года работы на постройке крепости. На Когге закрыли пушечные порты. Затем экипаж Когга обрубил канаты упавшей мачты, принял буксирный трос, катер отбуксировал парусник к берегу. Испанцам предложили оставить оружие на борту Когга и выходить на берег с поднятыми руками. На берегу цепью выстроились 15 бойцов с винтовками, с флангов их страховали 2 ручных пулемета. Катера пристроились с носа и с кормы парусника, тоже страхуя высадку. Мещерский переоценил сообразительность испанцев. В экипаже Когга было 105 человек. Видимо, испанцы не приняли всерьез редкую цепь стрелков на берегу. Сталкиваться с автоматическим оружием им еще не приходилось. Тогдашние аркебузы перезаряжались по несколько минут. С парусника сначала грохнул оружейный залп, затем с борта в воду посыпались матросы с саблями в руках. Трое конвойников упали. Оставшиеся открыли ураганный огонь из автоматических винтовок. С флангов по бредущим по грудь в воде испанцам ударили ручные пулеметы. Максим из катеров перекрестным огнем врезали по палубе Когга. Через минуту все было кончено. В воде плавали только трупы. Ярко-голубая морская вода у берега покраснела. Над фальшбортом Когга заколыхалась белая тряпка на шесте. Стрельба постепенно стихла. Мякишев в рупор приказал прекратить огонь, а испанцам снова приказал выходить с поднятыми руками. На этот раз сопротивления не было. На берег вышли 32 испанских моряка. На паруснике осталось 13 трупов и 11 раненых. Остальные плавали в воде в виде трупов. Все раненые захлебнулись. У нас погиб один боец, двое было ранено. Погибших похоронили, испанцам разрешили провести похоронный обряд. Оставшихся в живых испанцев под конвоем отправили на берег и определили на работы. Строить частокол с правой стороны периметра. Раненым оказали помощь. Тяжело приобретенный опыт показал, что проявлять мягкость испанцами не следует. Они принимают ее за слабость. Силу оружия им нужно демонстрировать сразу. С выжившим штурманом Мещерский решил побеседовать подробно. Тот рассказал, что гарнизон форта у Конкерабии составляет 30 человек. Форт обеспечивает снабжение проходящих кораблей провизией и водой. Ввиду своей малочисленности, гарнизон поддерживает с индейцами мирные отношения. Продукты вымениваются, а не отбираются. Постоянного корабля у форта нет. Корабли заходят в форт довольно редко, примерно раз в месяц. Куг зашел в Конкрабию пополнить запасы, и командир гарнизона попросил капитана проверить поступившие от индейцев сведения о появлении на южной оконечности острова каких-то чужаков, не имеющих много железа и строящих крепость. С Кога изъяли карты и судовой журнал. Штурмана подробно допросили обо всех населенных пунктах, обозначенных на карте. По словам испанца, на острове Бекия гарнизона не было, что было весьма приятно. Затем его отправили к остальным на работы. Судя по полученной от штурмана информации, какое-то время испанцев можно было не опасаться. В корабельной кассе оказалось пара кило серебра и 13 золотых монет. К сожалению, Ког шел порожняком. Погибшего красноармейца похоронили со всеми воинскими почестями, с построением всех отрядов, под барабанный бой и сигнал гарниста. Крумиш сказал речь о необходимости усилить бдительность. Новый мир взял свою первую жертву. Через 2 дня трое испанцев сбежали. Мещерский тоже известил Пете Котля, пообещав один нож за возврат беглых живьем. Через день индейцы привели изрядно помятых, но живых испанцев. Беглецов посадили на 3 суток в карцер, на диету из родниковой воды. Затем выпустили. Остальных предупредили, что в случае нового побега за каждого сбежавшего будет по жребию расстрелян один из оставшихся. Пролетарская мораль требует не церемониться с эксплуататорами. Больше побегов не было. Дни шли. В механическом цехе до винтика разобрали паровой двигатель, снятый с катера, сделали деталировку и запустили изготовление серии из 4 двигателей. Попутно делали керосиновые плиты и в большом количестве керосиновые фонари. Первый отряд строил столовую и кухню, прачечную, уборную и баню, навесы над пилорамами, здание электростанции, амбары над котлованами с нефтью. Второй отряд построил пристань для катеров и возводил башни вдоль периметра. Частокол удлинялся, вырубка расширялась. В столярном цехе изготовили 8 крепких телег с оббитыми железом ободьями колес. Теперь там делали мебель. Телеги раздали по отрядам и приспособили для перевозки бревен. От туземцев вернулся Зильберман. Рассказал руководству экспедиции, что туземцы возделывают батат, кукурузу, табак, фасоль, помидоры, подсолнечник. Из сока сахарного тростника варят брагу. Все это у них можно выменять. Петекотль, благодаря полученным от нас ножам, резко возвысился над соседними вождями. Он получает большой гешефт, втридорого перепродавая полученные ножи. За Зимбельманом в лагере появился сам вождь с группой отцов семейств и девушек. К сожалению, большинство из них оказались совсем малолетками, лет по 10-12. Пришлось разъяснить вождю и отцам, что девушки моложе 14 лет не принимаются. Наша коммунистическая вера не позволяет жениться на таких малолетках. 14-летних девушек оказалось всего 8. Петекотль и отцы семейства очень удивились и расстроились, но с уважением отнеслись к чужим предрассудкам. Зильберман пояснил, что ресурс взрослых девушек и воинов в небольшом племени Петекотля полностью исчерпан. Он уже прислал в лагерь всех своих воинов и девушек. Нужно выходить на контакт с другими вождями. Но Петекотль бил себя в грудь и говорил, что эту проблему быстро решит. Ему пока поверили. Зильберман с Петекотлем вернулись в племя, унося 4 ножа за 8 девушек. Через неделю первый паровой 50-сильный двигатель, собранный в механическом цехе, заработал. Это была большая победа. Когда запустили второй двигатель, родной мотор вернули на катер. В крепости запустили новый электрогенератор, собранный из парового двигателя и электромотора от минного транспортера. Мещерский поставил задачу машиностроителям изготовить паровой 200-сильный двигатель. В лагерь снова пришел Петекотль с 2 другими вождями. Привели 46 девушек. Зильберман пояснил, что Петекотль возьмет с этих вождей 25% полученных ножей в качестве комиссии за протекцию. Мещерский посмеялся, но решил не мешать вождю делать коммерцию. Используя запас черного пороха, обнаруженный на Когге, механический цех изготовил 3 сотни ручных бомб с запалами из обрезка бигфордового шнура, имевшегося в хозяйстве минной БЧ. В качестве корпусов гранат использовали обрезки труб диаметром от 1 дюйма до 3, имевшихся в ЗИПе на корабле. В каждую гранату заложили 0,5 литра пороха. Для увеличения поражающей силы на поверхности труб сделали насечку в виде прямоугольной сетки со стороной 1 сантиметр. Испытания гранат показали, что в радиусе 6 метров вероятность поражения ростовой мишени приближалась к 1. Валдис Леонардович вместе с замполитом Лившицем напряженно работали с трудами основоположников. С внедрением коммунизма туземные племена особых проблем не предвиделось. Основоположники прямо указывали, что первобытный общинный строй во многом походил на коммунизм. А вот внедрение коммунизма в феодальные государства вызывало большие вопросы. Совершенно не на кого было опереться. Класс феодала был принципиальным врагом. Церковники тоже. Мелкобуржуазные ремесленники, по сути, контрреволюционный класс. Крестьяне тоже мелкие собственники, в лучшем случае могли быть попутчиками. Требовалось разработать тактику революции. Думали над государственным устройством будущей коммунистической республики. Много времени занимало воспитание 15-летней супруги Ао Лиянь. Девушка уже знала сотню бытовых слов. Знала имена Ленин, Сталин, знала термины коммунизм, партия, комсомол. Она, правда, думала, что все это относится к религии могущественных пришельцев. 48-летний Валдис Леонардович уделял ей по 2-3 часа в день. Даже не ожидал от себя такой прыти. Нежная, ароматная, гладкая кожа, острые упругие грудки, круглая крепкая попка и неожиданные умения и взрывной темперамент. Невинной девушкой она отнюдь не была. В племени на эти вещи смотрели просто. Супруга Круменьша в 20 веке, соратница по партии Надежда Кандалаки, не знала и десятой доли приемов, которыми виртуозно владела эта молоденькая чертовка. Валдис Леонардович занимался гимнастикой с ней в постели по 2 часа кряду каждый день. Такой выносливости он не проявлял даже в молодые годы. Вставал с трудом, выжатый как лимон. Погиб еще один человек из экипажа. Зазевавшегося краснофлотца придавило падающим деревом. Похороны тоже были торжественными. Круменьш созвал по этому поводу партийное собрание. Зачитал сводки по выполненному отрядами объему работ. Оказывается, он через Ягодина обязал бойцов-конвойников, охранявших отряды, ежедневно давать сводки по выполненным работам. Круменьш ругал отстающих, взывал к сознательности коммунистов, грозился партийными взысканиями. Ругал командиров отрядов за плохую организацию и нарушение техники безопасности. Хвалил передовиков, ставил в пример, объявлял благодарности. Мещерский помалкивал. Он-то, в отличие от Круменьша, каждый день с утра до вечера проводил в гуще событий, а потому знал, что отряды, показавшие меньшую выработку, просто-напросто попали на заболоченные участки местности. А так отряды работали, не щадя сил. Все краснофлотцы и командиры понимали, что испанцы могут нагрянуть в любой момент. Кровавая схватка с экипажем Когга показала, что битва будет жестокой. А вот то, что конвойники вместо бдительного наблюдения за джунглями считали спиленные деревья, капитану очень не понравилось. Хорошо еще, что с племенем Петекотля мир, дружба. Если что, индейцы предупредят. Спорить на собрании не стал. Гражданскому Круменьшу все равно ничего не объяснишь. А вот с Ягодиным после собрания поговорил жестко. Учет и контроль — это прекрасно. Но вот безопасностью работ жертвовать ради них абсолютно недопустимо. Ягодин вроде бы согласился.